сожалению, я беден, — сказал Джерри мрачно. А кроме того, я даже и не доктор. Джон включила торшер, который осветил ее лицо, выражавшее самый искренний ужас. «Разве хиропрактик — это не доктор?» — спросила она в изумлении. «Нет, только лекарь. А я еще пока что и не хиропрактик». Так что же ты тогда такое? Бывший журналист и учитель. Джоан было трудно превозмочь потрясение. Губы ее задрожали, и через какой-то миг неудержимые рыдания охватили все ее существо. Слезы смыли тушь с ресниц и пудру с лица. Как быстро все произошло! Вчера невеста, сегодня супруга, а завтра, может быть, разведенная жена. Джоан искала сокровище, а нашла обычного искателя сокровищ. Джерри чувствовал себя обязанным утешить жену. «Джоан, ну не надо, успокойся, все еще наладится». «Ничего у нас не наладится, раз ты не настоящий доктор», — говорила она сквозь рыдание. «Но на хиропрактике можно разбогатеть гораздо быстрее, чем на обычном лечении людей», — объяснял Джерри, полный надежд, невольно сбиваясь на радужно-мечтательный тон. «Вспомни, например, мистера Риверса. Он богат, как Кресс». «А Кресс тоже хиропрактик?» — спросила Джоан, успокаиваясь немного. «Да», — ответил Джерри, прикусив губу и замечая, что снова начинает ухаживать за своей очаровательной женой, которая знала из истории лишь Адама, Еву, да еще Авраама Линкольна. Первая буря, настигшая молодоженов, стала постепенно затихать, и Джерри начал верить, что его подлинное призвание в жизни — это благородная профессия няньки. Теперь он впервые сам поцеловал свою жену и затем с новым жаром принялся ей расписывать огромные, невероятные возможности хиропрактики. Операции аппендицита и гланд были лишь мелким крохоборством по сравнению с лечением спинных хребтов. Эльдорадо врачей находилось не в желудке больных, а в их позвонках. Джон теперь уже совершенно успокоилась и снова влюбилась в экзотический акцент своего золотоискателя. «Во всяком случае, ты должен застраховать свою жизнь», — сказала она серьезно. «Сделай это завтра же и возьми очень большую страховку». Джерри не понимал такой спешки, поскольку он намеревался жить до старости или, во всяком случае, гораздо дольше своих предшественников, Тома и Эрола. Поэтому он сказал уже без церемоний: «Я ужасно голоден. Неужто у тебя в самом деле нет ничего поесть?» «Подожди, я посмотрю», — ответила Джоан и на всех парусах умчалась на кухню. Вернувшись через минуту, она на сей раз не стала вымогать у мужа признаний в любви, а спросила с нежностью: «Миленький мой, ты любишь кукурузные хлопья?» «Корнфлекс». «Готов съесть все, что угодно», — отвечал изголодавшийся супруг. «В таком случае я дам тебе немножко корнфлекса. Это лучшее лакомство в мире. А в Европе...» «В Европе есть корнфлекс?» «Вообще нет». «То есть там его едят очень мало?» «О, какая же там нищета! А кока-кола и жевательная резинка?» «Немножко». «Но и они там не вошли по-настоящему в моду». «Ай-яй-яй, какая же там должна быть нищета? Ни кукурузных хлопьев, ни кока-колы, ни жевательной резинки. Каким же чудом люди еще живут в этой Европе? Недаром там ежедневно миллионы людей мрут от голода. Кстати, сколько жителей в Европе?» около 500 миллионов.